Глава 27. «Эй!» Далекий крик прервал их разговор. «Эй, эй!» Одинокий всадник мчался от холмистой гряды, не считая коня. Всадник гнал к отряду напрямик, не выбирая дороги. Тяжелый низкий пыльный след волочился следом. Бурцев не сразу узнал дозорного из дальнего разъезда. Уезжал он такой бодренький, веселый, а сейчас разведчик словно бежит от самого шайтана. Люди вокруг вновь хватались за оружие. Бейбарс, позабыв о стычке с Бурангулом, отдавал команды. Легкой конницей мира рассыпалась по равнине. Сир Бейрута Жан де Ибелен выстраивал своих рыцарей в линию. Партизаны готовились к бою. Разведчик подлетел к головному дозору. Лошадь в мыле, сам едва держится в седле. Но доложил быстро, четко, коротко, по-арабски, правда. — В чем дело, Хабибулла? — Бурцев подогнал верблюда ближе. — Немцы, — хмуро ответил сарацин. — У крепости Тарон стоят немцы. Вот уж и не было печали. — Чего им там надо? — Выследили Армана де Перегора, — вздохнул Хабибулла. — Напали. — И? Франки перебиты, крепость захвачена. Эхма! Обнаружили такие германцы тайные убежища крестоносцев-повстанцев. Сколько их? Спроси, сколько там немцев? Хабибулла окликнул разведчика. Талантин! Отозвался тот. Три десятка! Перевел Хабибулла. Хм. — Не так уж и много. А сколько среди них хранителей? — Теса, Ашара. — 9 или 10. Остальные тевтонцы. — 9 или 10 человек всего-то? Разведчик что-то добавил, указал на пулемет Бурцева. — Под стенами Тарона стоит большая шайтанская железная повозка с длинным громовым рогом, а еще... Две малые шайтанские тележки на трех колесах и с колдовскими самострелом вроде твоего. Хабибулла тоже кивнул на МГ-42. Большая шайтанская железная повозка с длинным громовым рогом — это, надо полагать, танк, броневик или что-то вроде того. И пара колясочных мотоциклов с пулеметами в придачу. В общем-то, достаточно, чтобы разбить тамплиерско-госпитальерских партизан в пух и прах. И более чем достаточно, чтобы разметать небольшой отрядец Бейбарса и Жана Ибеленского. Бурцев огляделся. Рыцари в латах, легкая сарацинская конница, да пулемет на верблюжьем горбу. Да, маловато силенок для открытого боя. Отступить? Обойти Тарон? А как же свиньи? Да и коней ведь надо где-то напоить. Кони, они ж не верблюды. А воды в бурдюках оставалось немного, только для людей. И колодцев поблизости нет, так что Тарона не миновать. — Что делают немцы? — спросил Бурцев. Немцы, если верить разведчику, отдыхали после боя. Стражу несли тевтонцы, но из рук вон плохо. Раздозорам удалось незаметно пробраться к крепости и вернуться обратно. Ну, понятное дело, противник-то разбит. Новой схватки никто не ждет. — Большая железная повозка с громовым рогом тоже отдыхает? — поинтересовался Бурцев. Солнце пекло немилосердно. И вряд ли эсэсовцы станут сидеть в раскаленном танке без особой нужды. Ответ разведчика превзошел его ждание. «Большая повозка хранителей, похоже, сломалась», — перевел Хабибулла. «Немецкие колдуны либо чинят ее, либо творят над ней магические заклинания». «Ага. Выходит, под палящим палестинским солнцем не только плавятся мозги в шлеме, но и вскипают радиаторы, а всепроникающий песок одинаково легко забивает и носоглотку человека». И воздушные фильтры бронированной машины. Что ж, это был шанс. — Значит так. Бурцев больше не смотрел на разведчика. Кает Василий Вацлав повернулся к Хабибле и Бейбарсу. — Я поеду вперед, один. Вы двигайтесь следом, но держитесь подальше, чтобы вас в стороне не заметила ни одна живая душа. И не лезьте в драку, пока не услышите шайтанского грома. — Что ты задумал? — нахмурился эмир. — На что надеешься? — Одинокий кочевник-бедуин на верблюде не встревожит немцев, — объяснил он. — Мне бы только подобраться поближе, а уж там... Бурцев выразительно похлопал по пулеметному прикладу. Если фашики не попрячутся в танк, он перебьет их прежде, чем те сообразят, что происходит. Скорострельность МГ-42 — 1200-1300 выстрелов в минуту. А десяток хранителей гроба — это не так уж и много. Малочисленный же тевтонский отряд без союзников из сайт-команды СС не представляет серьезной опасности. — Если предашь, твои люди умрут, — предупредил Бейбарс. — Дурак ты, эмир, — ответил Бурцев по-русски. Новую ссору сейчас затевать не хотелось. С четверть часа ушло на маскировку. Из одеял он снова соорудил навес над горбом и головой корабля пустыни. Даже повнушительнее прежнего получилось. Видок тот еще, зато пулеметный ствол не выглядывает и не топорщится. И до курка дотянуться несложно. Сунь руку между складок, дожми, сколько вылезет. Пальнуть, ежели что, можно прямо через одеяло. Благо намотаны они с таким расчетом, чтобы стреляные гильзы беспрепятственно сыпались под ноги верблюду. Не застрянут затвори и не обожгут животинку. Бурцев снял доспехи, бросил в песок меч и щит, сам оботался на манер сарацинов в просторную белую хламиду. На голову накрутил безразмерный платок, защищающий лицо от пыли, а пуще того от любопытных взоров. Неудобно снять привычки-то, но необходимо. Не арабская физиономия бедуина-одиночки могла насторожить немцев. Ну, вроде все готово, эх. Дали бы ему теперь подъехать на расстояние прицельного выстрела.